Основные источники иннервации кожи. Кожа ягодичной области, нервы ягодиц, от задних ветвей поясничных и крестцовых нервов, от подвздошно-подчревного нерва из поясничного сплетения и от заднего кожного нерва бедра из крестцового сплетения. Кожа промежности, половой нерв, из крестцового сплетения. Мышцы. Верхняя группа мышц таза, большая поясничная, подвздошная, внутренняя запирательная, грушевидная мышца и другие. Наружная группа мышц таза, большая, средняя и малая ягодичные мышцы, наружная запирательная мышца и другие. Источники иннервации мышц. Мышечные ветви поясничного сплетения к большой поясничной и подвздошной мышцам и мышечные ветви крестцового сплетения к остальным мышцам. Ягодичные нервы, верхний и нижний, из крестцового сплетения. Область, чем образован скелет. Бедро, бедренная кость. Основные источники кровоснабжения области. Ветви бедренной артерии, глубокая артерия бедра и ее ветви. Основные источники иннервации кожи. Кожа передней поверхности, ветви бедренного нерва из поясничного сплетения, кожа задней поверхности, задний кожный нерв бедра из крестцового сплетения, кожа медиальной поверхности, ветви запирательного нерва из поясничного сплетения, кожа латеральной поверхности, наружный кожный нерв бедра из поясничного сплетения. Мышцы. Передняя группа мышц бедра, четырехглавая мышца бедра, портняжная мышца, медиальная группа мышц бедра, длинная, короткая и большая приводящая мышцы, тонкая мышца, задняя группа мышц бедра, полусухожильная мышца, полуперепончатая мышца, двуглавая мышца бедра. Источники иннервации мышц. Бедренный нерв из поясничного сплетения, запирательный нерв из поясничного сплетения, седалищный нерв из крестцового сплетения. Конец 376 страницы. Источники иннервации кожи и скелетных мышц и кровоснабжения по областям. Область, чем образован скелет. Голень. Большеберцовая и малоберцовая кости. Основные источники кровоснабжения области. Ветви передней большеберцовой артерии, мышечные ветви и другие, и задние большеберцовой артерии, малоберцовая артерия и другие. Основные источники иннервации кожи. Кожа передней латеральной поверхности, ветви общего малоберцового нерва, кожа медиальной поверхности, подкожный нерв, от бедренного нерва из поясничного сплетения. Кожа задней поверхности, ветви большеберцового нерва, ветвь седалищного нерва. Мышцы. Латеральная группа мышц голени. Длинная малоберцовая мышца, короткая малоберцовая мышца. Передняя группа мышц голени. Передняя большеберцовая. Длинный разгибатель пальцев и длинный разгибатель большого пальца стопы. Задняя группа мышц голени. Трехглавая мышца голени. Задняя большеберцовая. Длинный сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца стопы. Источники иннервации мышц. Поверхностный малоберцовый нерв от общего малоберцового нерва и седалищного нерва. Глубокий малоберцовый нерв от общего малоберцового нерва и седалищного нерва. Большеберцовый нерв, ветвь седалищного нерва. Область, чем образован скелет. Стопа. Кости предплюсны 7, плюсневые кости 5, фаланги пальцев 2 у большого пальца и по 3 у остальных пальцев. Основные источники кровоснабжения области. Ветви медиальной латеральной подошвенной артерии от задней большеберцовой артерии и тыльной артерии стопы, продолжение передней большеберцовой артерии. Основные источники иннервации кожи. кожа тыльной поверхности ветви,